Вопрос 327. Как определить, были ли у женщины другие мужчины до меня? Обязательно ли наличие следов крови, если девушка впервые вступила в половую связь? Маша, сколько вам лет? 18. Но 2 года назад вы говорили то же самое. Я не из тех, кто говорит сегодня одно, а завтра другое. Из воспоминаний кокетки. Иногда при дефлорации, разрыве девственной плевы, крови не бывает. Даже если женщина до встречи с вами имела 1-2 половых акта, которые не принесли ей удовлетворения и произошли совершенно случайно, это совсем не говорит о том, что ваша избранница вас не любит. Если вы полюбили, не пытайте возлюбленную. Мама, пока я не вышла замуж, твердила мне о том, чтобы я хранила девичью непорочность. Конечно, как и все девушки, я дружила с парнями, целовалась, но не больше. Вышла замуж за парня на 5 лет старше себя. В первую брачную ночь было ужасно стыдно и больно, но почему-то крови не было. Мы оба были в недоумении, но муж не поверил мне, стал самым унизительным образом расспрашивать меня, с кем я спала до замужества. Это был какой-то кошмар. Я чуть не покончила жизнь самоубийством. Сейчас мы оба на эту тему молчим, но бывает, выпивший, он опять начинает расспросы, и я опять готова на крайность. Если бы я действительно была с кем-нибудь в близких отношениях, честное слово, легче бы сносила все это. У нас 4 детей, но все равно жить так дальше невозможно, без веры друг к другу. А если с моей дочкой случится то же самое, что тогда? Жанна К., 27 лет, служащая, город Житомир.